Покоритель звездных врат, часть четвертая. Авторы Сергей Витальевич Карелин и Евгений Лисицын. Эннотейшн. Эх, родственники, не везет мне с ними. Деда больше нет. Выживший после репрессий дядя мутит воду. Теперь еще с ним разбираться. И к императору приглашают, а он чувак крутой. Еще и советников слушает, которых в любой империи легко подкупить. Ну ничего, прорвемся. Селенок у меня прибавилось. И друзья в помощи не откажут. Покоритель звездных врат, часть четвертая. Глава первая. Две эльфийки, несомненно, лучше, чем одна. «Дядя Акура!» В голосе девушки послышались испуганные нотки. «Он что, здесь?» «Здесь!» — невесело подтвердил я. «На земле два. Приехал лично меня проводить». «У тебя проблемы, Кента?» Сразу оказалась рядом со мной Мария, и ее вопрос был скорее утверждением. Темой сразу заинтересовался Орлов и сотоварищи. «Ну, как тебе сказать?» — задумчиво почесал я в затылке. «О ситуации на Куросаве я так никому и не рассказал пока. Знала только Юки, да и то только о дяде. А вот о нашем плане с Танака-сан и Карусаму-сан я ей не говорил. Но вот стоит ли своим русским друзьям рассказывать, не знаю. Вряд ли такое поймут, соответственно, мои японские друзья. Но, с другой стороны, товарищи искренне обеспокоены. Придется приватно кое-что рассказать, все же, наверное. Без подробностей, иначе не поймут. А Юки вообще пора посвящать во все эти интриги. Но первым делом надо с Танака связаться. «Так и скажи!» Мария тем временем ждала моего ответа. «Давай потом», — ответил я, — «в более, так сказать, приватной обстановке». «Хорошо», — согласилась та. «Но ловлю на слове». «Да, Кента, если у тебя проблемы, мы можем помочь», — добавил Голицын. — «Я, конечно, благодарен вам за предложение», — искренне поблагодарил его. — «Но пока говорить рано. Давайте потом обсудим». Закончив разговор, я написал Мидзуки и буквально через 5 минут получил ответ. Что ж, после завтрака, предупредив всех, что мы с моей невестой отойдем по делам, а встретимся уже вечером. К тому же уже стало известно, что русские отбывают завтра. Китаянка с Эллой тоже. Вот только с иолками не было ясности, так как что-то не видел я в них желания отправиться домой. Или мне, как обычно, кажется. Да и что-то какие-то странные взгляды бросали они на меня. Да вдобавок шептались с Фальве. Интересно, что там эльфийки придумывают? По крайней мере, по срокам своего отбытия они молчали. Ну, сегодня вечером, думаю, все окончательно выяснится. Тем временем мы отправились во второе кафе, где в отдельном кабинете нас уже ждали профессор, доктор и Мидзуки. Увидев со мной Юки, они, понимающе, переглянулись. «Правильно, что взял ее с собой», — кивнул Танака. «Ей уже пора все узнать». «Что узнать?» — непонимающе уставилась на него девушка. В течение следующих 10 минут Мидзуки, не знаю почему, но именно ей поручили ввести в курс дела Юки. Рассказывала о том, что придумали ее отец и Карусаму, правда, без подробностей. Детали уже после изложил профессор, когда Юки, слегка загруженная явно неожиданными для нее новостями, скромно устроилась на стульчике в углу. «Вот только визит твоего дяди очень не к месту. заметил профессор после того, как он закончил излагать окончательный план действий. Признаюсь, ничего особо хитрого в нем не было. Все было построено на принципе «ударь первым и захвати». Но смущал еще один факт, а не только визит дяди. «Вы говорили, что император закроет глаза на наш небольшой переворот», — заметил я. «Да», — кивнул Танака. «Можешь не переживать. Меня заверили в том, что вмешиваться не будут. Дело только наше, внутриклановое». «Ну что ж», — кивнул я. «Тогда второй вопрос. Что делать с дядей?» «Может, его на земле два сразу убить?» Внезапно произнесла Юки. И я с трудом сдержался, чтобы не открыть рот от удивления. Голос девушки звучал настолько спокойно, что мне стало не по себе. Надо же! Юки! Остальные участники нашего собрания заговорщиков выглядели удивленными не меньше меня. «А что?» — непонимающе окинула нас взглядом моя невеста. «Он деда убил!» «Хм...» — откашлялся профессор, первый пришедший в себя. «Я понимаю твои чувства, но, к сожалению, так поступить мы не можем. Во-первых, подобное сразу наведет на нас подозрения. Во-вторых, действовать необходимо на Куросаве. Земля-2 — юрисдикция Академии, и отношения к нашим разборкам не имеет. Да и сам Акура не рискнул бы в такой ситуации устранять Кента именно здесь. Так что не стоит торопиться. Ваш дядя все равно обречен». «Возможно, и так», — хмыкнул я. «Ну а мне что с ним делать? Он же не отстанет, и вроде проигнорировать его неправильно будет». «Игнорировать его ни в коем случае не надо», — задумчиво взглянул на меня профессор. «Может, даже и хорошо, что он сам прибыл». «Чем?» — недовольно проворчал Карусаму. «Они на выходе из портального терминала окажутся в поместье Каядзаки, где Кента спокойно грохнут». «Нет, уважаемый Карусаму-сан», — укоризненно покачал головой Танака. «Не будет Акура так откровенно избавляться от нашего юного друга. Он не дурак. А вот подставу организовать так, чтобы никто и не мог доказать, что замешан Акура Каядзаки, да. Несомненно, они что-то такое провернут. Но точно не в поместье. Наоборот, там с нашего Кента будут пылинки сдувать. А вот стоит ему отправиться за территорию, то да, здесь бы я не поставил на жизнь нашего наследника и Йены». «И что? Ты вроде сам говорил, Танака-сан, что у нас в поместье нет союзников», — возразил доктор. «Разве?» — улыбнулся профессор. «Мы ошиблись, уважаемый. Есть одна служанка». Он весело взглянул на меня. «Она очень хорошо помнит молодого господина. Кисика». «Кисика? М-да, фиолетоволосая. Помню. Девчонка что надо, в отличие от Сатика, второй моей служанки, организовавшей на меня покушение». «Что ж, радостно, что Кисика осталась преданной нам». Последние слова я произнес вслух. «Ну, с ней контактируют твои подружки, Каору и Масаки», — вновь улыбнулся профессор. «По крайней мере, подобное ни у кого подозрений не вызывает. Но судя по тому, что мне они рассказывали, у девушки несгибаемая сила воли вместе с недюжинными актерскими способностями. Да, она всегда отличалась умом и сообразительностью. Поддакнул Карусаму. В общем, если хорошо подумать, задумчиво произнес Танака. Даже неплохо, что сам дядя заявился сюда. Так что отправляйся с ним, Кента, и не переживай. Старайся вести себя, как будто ты и не знаешь, кто деда устранил. Надеюсь, сможешь. Акура не должен догадаться. Думаю, да. Но вот Юки я бы не советовал брать с собой, вдруг заметил он. Почему? Вскинулась девушка. А зачем лишний рычаг давления на Кента ему в руки давать? Слегка нахмурился профессор. Смысла нет. Так что пусть лучше Юки с нами побудет. И как я ему объясню отсутствие своей невесты? Поинтересовался я. Да чего объяснять-то? Недоуменно посмотрел на меня тот. Скажешь, надо хвосты в академии доздать, потом приедет. Я против, категорически заявила девушка, возмущенно глядя на профессора. Я вместе с Кента. Да, отец, она, между прочим, боевая целительница. Внезапно поддержала ее Мидзуки. Но папа прав, Юки, ласково заметила она. Лучше пусть Кента один будет, а ты останешься с нами. Итак, хлопнул в ладоши Танака и поднялся. Значит, ты встречаешься с дядей сегодня. Завтра, уточнил я. Завтра, поправился он. Мы будем на Куросаве сегодня вечером. Сейчас транспорт каждый час отбывает на Землю 2. Юки отправится с нами, да? Он сначала взглянул на меня, а затем перевел взгляд на девушку. Угу, недовольно кивнула она. Отлично. Значит, связь будем держать через тебя, Юки. Для всех ты осталась в академии. Через 3 дня у нас уже Новый год. Планируем нападение на 1 января. Как и договаривались. Да, коротко подтвердил я. Здесь Новый год отмечали во всех странах. Даже инопланетяне заразились традицией праздновать от людей. Так что выбор для нашего переворота 1 числа был, на мой взгляд, вполне удачным. Народ расслаблен после праздника и тому подобное. Главное, чтобы все не сорвалось. Вы, кстати, уверены в своих людях? Поинтересовался я, уже у собравшихся уходить Карусаму и Танака. «Да, Кента», — коротко, но твердо ответил профессор. «С тех, в ком я сомневался, мы взяли магические клятвы. Вещь дорогая, но лучше перестраховаться. Так что ничего не должно помешать нашему плану». «Ну, дай-то Бог», прошептал я, тем не менее испытывая определенный скептицизм. Слишком уж утвердительными в исходе дела были оба. А если что-то пойдет не так? Все будет хорошо, Кента, успокоил меня на прощание Танака, когда я попытался все же высказать кое-какие свои сомнения. Мы все учли. Учли они, блин. Ох, и не нравится мне такая самоуверенность. Но здесь уже изменить ничего нельзя. Мы попрощались. Юки отправилась собирать вещи к себе в общагу. Сегодня в 7 вечера она должна была отбыть вместе с японцами. Я, соответственно, вернулся к себе. Орлова не было, как и Сипура. Но оно, может, и хорошо. Время до обеда я провел в творческих трудах, переписываясь со своими менеджерами. По умолчанию о заговоре мы не говорили. Речь шла непосредственно о моем творчестве, ну и немного о личном. Девушки явно скучали по мне, о чем не преминули сразу заявить, и также сообщить, что очень ждут моего возвращения. Мол, какой-то шикарный номер на супергорячих водах, то бишь по-японски «онсен», забронировали, чтобы чисто я, они и Юки, единение, так сказать, инь и янь. Ну да, групповое единение с природой. Ну а после я достал гитару и исполнил им еще пару песен. Сегодня сильно париться не стал. Решил пойти по проторенной дорожке, обратившись к творчеству незабвенного короля и шута. Жаль, нет ружья, и прыгну со скалы. Вот чего-то именно их мне захотелось спеть сегодня. И надо сказать, что на японском языке они звучали весьма своеобразно, но своего драйва не потеряли. Каору с Масаки были на седьмом небе от счастья и дружно заверили меня, что песни однозначно станут хитами, которые принесут очень много денег. Кстати, как заявила Каору, уже набралось песен на целый диск. И если я не против, они займутся переговорами с звукозаписывающими лейблами. Я, естественно, согласился. Денег много не бывает. Кента Фуда становился уже популярным и раскрученным брендом. А в девчонках явно до моего появления дремали менеджерские таланты, которые я у них активировал. Кстати, еще и пообщался по поводу аниме. Покопавшись в памяти, решил еще один сериал запустить. Ну а что, не одним Наруто живы-то. Чё-то Евангелион в голову пришел. А что? Роботы, вторжение ангелов. Там только эксклюзивная пацанва ими могла пользоваться. Да и вообще, я вроде помнил его более-менее. Так что общую канву девушкам, которые ловили каждое мое слово и тут же записывали, накидал. Все-таки будем повышать уровень зрителей более продвинутым продуктом. В текстовом смысле сюжет набросал. А вот по поводу рисунков, хоть и художник из меня аховый, но все равно решил по памяти накидать главных героев. Пусть и как курица лапой, но вроде вышло примерно понятно. К тому же девушки горячо заверили меня, что все будет на высшем уровне. Они все уяснили и как надо доведут художникам. Передав привет кружку анимешников, я попрощался. И вовремя. Как раз появились мои соседи по номеру. Сипура одарил меня любящим взглядом и скрылся в своей комнате. А мы с Орловым отправились на обед. Сейчас к нам присоединились Голицын с Потемкиным. Остальные все были чем-то заняты. И собрались мы все, теперь только вечером на ужине. Правда, без Юки. До ужина я связался со своим дядей и порадовал его, что завтра утром буду на Земле 2. Договорились мы встретиться у портального терминала в час дня. А вечером в первом кафе в отдельном кабинете мы отметили нашу победу. Все прошло вполне весело, и я уж думал, что никто о моем обещании рассказать о своих проблемах и не вспомнит. Но когда народ уже был в состоянии легкого подпития, вспомнила Булатова. Так что отвертеться не удалось. Пришлось поведать собравшимся короткую и хорошо отредактированную версию событий у меня дома. Правда, сначала сомневался из-за присутствия Долгорукой. Но Мария убедила меня, что та прекрасно все понимает, и вообще своя в доску девчонка. Но в принципе смотрела на меня своя в доску девчонка преданно щенячьим взглядом. Когда рассказ оказался закончен, наступила тишина, которую, что неудивительно, нарушила Булатова. «Кента, если что, можешь рассчитывать на нашу помощь», — заявила она. Вся остальная русская компания дружно поддержала ее. Ну, Элла с китаянкой тоже, правда, не столь активно. А вот то, что эолки после того, как все успокоились, хором заявили, что могу рассчитывать на них, меня реально удивило. Понятно, что я не собирался никого впутывать в свои дела, но тем не менее было очень приятно видеть такое единодушие среди моих друзей. О чем я всем и заявил, поблагодарив народ и заверив, что справлюсь сам. Но если понадобится, обязательно обращусь за помощью. Вроде успокоил народ. Ну а вечером, когда все уже расходились, ко мне внезапно подошли эолки, отведя меня в сторону. «Кента», — начала Савале. Она вообще, как я понял, была побойчей своей подруги. «Мы говорили с Фальве, и...» Она переглянулась с подругой. «Если ты хочешь заключить с нами контракт, мы не против». «Да», — кивнула Тальве. Я растерянно посмотрел на эльфийку. Вот, честно говоря, не ожидал. «А с чего вы взяли, что я хочу заключить контракт?» «Нам Фальве посоветовала». Нисколько не смутилась Савале. «И мне кажется, она права». Взгляд ее стал каким-то пронизывающим. «К тому же ты спас всех нас. И если остальные из нашего отряда относятся к подобному, как к самому собой разумеющемуся, то у нас, эолог, немного другое отношение к таким вещам». «Так, вы мне ничего не должны», — сразу заявил я, догадавшись, куда клонит девушка. «Мы сами хотим служить тебе», — заявила Тальве. «Это большая честь для нас. Лучше хозяина и быть не может. Но мы поймем, если ты откажешься». «Фига себе! Вот похвалила счастье-то! Лучше хозяина! Какой-то трэш происходит здесь. Я уже ничего не понимаю. Нет, я, конечно, хотел и волку, но вот сразу двух... Да, неплохо заиметь такую же целительницу-служанку, как у Булатовой. Но целительницу, а здесь универсалки. Хотя, с другой стороны, они априори круче, чем Юки и ее подруги. Как я понял, эльфийки уже рождались с таким талантом». «Я вижу твои сомнения». Рядом с нами вдруг появилась Фальве. «И поверь, девочки не хуже меня», — улыбнулась она. «Она мысли мои, что ли, читает? Или я настолько предсказуем?» «Ну ладно. Чего на самом деле я ломаюсь? В конце концов, хотел же заключить контракт. Но тут вопрос в другом. Допустим, я соглашусь, и мы подпишем контракт. Но вы учитесь на моем факультете. Фальва-то просто служанка». «Не проблема», — хором заявили эолки. «Просто жить с тобой не сможем, и все. Но если принципиально...» Они вновь переглянулись. «Нет, ничего такого». Поспешно махнул я рукой. «В целом я не против, только обговорить все нужно, и...» «Мы готовы». «Ну вот, вернусь с каникул и обсудим», — хмыкнул я. «А может, вместе с тобой?» — тихо спросила Савале. «В смысле?» — не понял я. «Ну, мы вместе с тобой отправимся на твою планету. Она же Куросава называется, да?» «Да, но...» «Блин, что-то я как-то торможу. Вообще, в Японии не принято заключать контракты с инопланетянами», — задумчиво произнес я, оценивающе разглядывая эолог. Блин, на самом деле очень заманчиво. Вы можете отправиться, как мои товарищи по академии. А круто будет. Представляю рожу дяди. Он, наверное, охренеет просто. Конечно, обрадованно заявила Савале. Но контракт на самом деле заключим, да? Блин, судя по всему, договор для них очень важен, что и сразу подтвердила Фальве. Кента, я все понимаю, но контракт важен для нас. Людям тяжело понять. Раз важен, значит, заключим, кивнул я. Но нам уже завтра отправляться, так что... Мы составим все, заверила меня Савале. Утром надо будет только подписать. И то, что существует серьезный риск, что меня могут просто грохнуть, и вас заодно со мной, не пугает? Вы уверены в решении? Мы можем заключить контракт после моего возвращения. Там уже точно. Не пугает. Твердо ответили девушки, даже не дав мне договорить. Я чувствую, что мы там тебе будем нужны. Вдруг практически шепотом произнесла Тальве. «В смысле?» — удивился я, уставившись на Эолку. «Просто поверь, Кента!» Голос Фальвы звучал серьезно. «Можешь верить или нет, но у нашего народа часто просыпается дар предвидения, неконтролируемый, к сожалению. То, что сейчас происходит, случается очень редко. Сразу двое, даже не помню, когда такое было. Пойми, не нас выбирают, как хочется считать людям, а мы сами решаем. Если, конечно, не жесткий рабский контракт. Но на такой идут далеко не все, и то большей частью от безысходности. Чаще все по-другому происходит. К нам приходят, и мы уже решаем, кто хочет и пойдет. Считай чем угодно, ментальной связью, предвиденьем, но факт. М-да, типа Ванги? Весело, блин. Действительно, похоже, я ни хрена не понимаю здешних эльфов. Странные они, но в конце концов. Что ж, если вы сами так хотите, ладно. Мы завтра будем готовы. Радостно заявила Савале. «Где?» «Давайте в 10:30 встречаемся у портального комплекса. Как мне сказали, транспорты каждый час отправляются». Предложил я, прикинув, что с дядей встречаюсь в час, а в 12 уже буду на месте. Но лучше иметь в запасе немного времени. «Правильно сообщили», кивнула Фальве. «Как раз в 11». Радостные девушки вместе с Фальве удалились, а я отправился к своим русским друзьям, которые дисциплинированно ждали меня и с огромным любопытством следили за моей беседой с эолками.